постоянном фокусе все лицо собеседника. Кроме того, они обязательно чувствуют его запах и даже ощущают тепло тела. И эта дистанция обычно зарезервирована за теми, кого любишь, а также за членами семьи. «Хм», — скептически хмыкнул Харри, — «я, конечно, в восторге от широты твоих познаний, но не забывай, что эти двое находятся сейчас в особенно драматической ситуации». «Как раз это-то и хорошо!» Беата была в таком восторге, что, казалось, не держись она за подлокотники кресла, так бы и взлетела. «Без особой на то нужды люди никогда не нарушают те границы, о которых говорит Эдвард Холл. А Стине, Гретте и забойщику это как раз и не нужно!» Харри потер подбородок. «Окей, продолжи-ка мысль». «Я думаю, забойщик знал Стине, Гретте», — сказала Беата. «Причем хорошо». «Ладно, ладно», — прикрыв лицо руками, Харри заговорил сквозь пальцы. «Итак, Стине была знакома с профессиональным банковским грабителем, который осуществляет прекрасно спланированный налет, после чего убивает ее. Ты ведь понимаешь, к чему нас приводит подобное заключение, не так ли?» Беата кивнула. «Я сейчас же проверю, что мы можем отыскать на Стине Гретте». «Прекрасно. А после этого мы потолкуем с теми, кто был с ней на чрезвычайно интимной дистанции». Глава 18. Прекрасный день. «Неприятное место», — сказала Беата. «У меня прям мурашки по коже». «Когда-то здесь у них был один известный пациент, Арнольд Юклерот», — откликнулся Харри. «Он говорил, что здесь помещается мозг больного чудовища, психиатрии». «Так значит, тебе ничего не удалось накопать на Стине Гретте?» «Нет, безупречное поведение. По банковским счетам не похоже, чтобы у нее были денежные проблемы. Кредитными карточками пользовалась нечасто, что в магазинах одежды, что в ресторанах. Никаких выигрышей на скачках или других признаков пристрастия к азартным играм. Самое экстравагантное из того, что мне удалось установить, — поездка прошлым летом в Сан-Паулу». «А с мужем что?» «Да все тоже, солидный, здравомыслящий человек». Пройдя за ворота психиатрической лечебницы Геуста, они оказались на площадке, окруженной массивными зданиями из красного кирпича. «Напоминает тюрьму», — сказала Беата. «Генрих Ширмер, немецкий архитектор XIX века. Тот самый, что проектировал тюрьму Ботсон», — пояснил Харри. Вышедший им навстречу санитар отвел их в регистратуру. У него были неестественно черные, вероятно, крашеные волосы, да и выглядел он не санитаром, а скорее музыкантом джазового ансамбля или художником-дизайнером, что вполне соответствовало действительности. «По большей части Гретта сидит, уставившись в окно», — рассказывал он, пока они шли по длинному коридору, ведущему к отделению Г3. «Он в состоянии разговаривать?» — поинтересовался Харри. «Да, вполне». За свою вороную прическу, придававшую ему небрежный вид, санитару пришлось выложить целых 600. Откинув одну из падавших на лоб прядей, он с прищуром посмотрел на Харри сквозь стекла массивных очков в роговой оправе, на взгляд Холли придававших ему вид настоящего ботаника. Хотя в сочетании с прической они призваны были производить прямо противоположные впечатления на людей, понимающих. «Коллега имеет в виду, достаточно ли Гретте здоров, чтобы с ним можно было говорить о жене?» — вмешалась Беата. «Попытайтесь», — равнодушно отвечал санитар, возвращая прядь на место. «Если у него опять начнется приступ, ничего не выйдет». Харри не стал спрашивать, как ему знать, что начинается приступ. Дойдя до конца коридора, санитар отпер дверь с глазком. «Его что, приходится держать под замком?» — спросила Беата, осматриваясь в просторной светлой комнате. «Нет», — отрезал санитар и, не вдаваясь в дальнейшее объяснение, указал на одинокую спину в белом халате, возвышавшуюся над придвинутым вплотную к окну стулом. «Я буду в дежурке, слева по коридору. Предупредите, когда соберетесь уходить». Они подошли к сидящему на стуле пациенту. Он, не отрываясь, смотрел в окно и при этом правой рукой что-то черкал в блокноте. Движения были медленные, угловатые и какие-то механические, как будто ручку держала не живая человеческая рука, а клешня робота. «Трон Гретте?» — осведомился Харри. Он не узнавал обернувшегося к ним человека. Гретте была стрижен наголо, лицо осунулось, а вместо дикого блеска в глазах, испугавшего их в тот вечер на теннисном корте, Их встретил спокойный и пустой, но при этом пронзительный взгляд —